«Это был мужчина?» — осведомилась я. Инна кивнула. Смяла в руках опустевшую пачку из-под сигарет и бросила ее в мусорное ведро. Что он сказал? Какие его условия? «Сказал, что позже перезвонит», — ответила Инна. «Сказал, что Алешка у него», — добавила она, всхлипывая. «И чтобы я не обращалась в милицию. В общем, все как в классическом детективе». «Больше ничего?» — уточнила я. «Ничего», — вздохнула Инна. Она встала с кресла, подошла к небольшому сейфу и набрала известную, как я полагала, только ей цифровую комбинацию замка. «Что вы собираетесь делать?» — спросила я, хотя уже и сама догадывалась о том, что последует дальше. Инна достала из сейфа черный пакет. «Аванс», — сказала она, закрыла сейф и передала мне приличную пачку зеленых. «Верните Алешу», — взмолилась Инесса. И я в очередной раз пообещала ей, что сделаю все, что только смогу. Однако я пока еще не чувствовала себя Господом Богом и потому особо не надеялась на успех. Жизнь научила меня в подобных случаях не питать особых иллюзий, но сдаваться я тоже не собиралась. В дверь постучали. И на пороге внезапно возник приятный молодой человек с необыкновенными бархатными глазами. «Милая, как ты?» — осведомился он у Инессы, бросая на меня обескураженный взгляд. Я же, напротив, встрепенулась. Мне сразу захотелось познакомиться с ним поближе. В конце концов, мне до сих пор не пришлось общаться ни с кем из окружения Инны. А похититель, как я догадывалась, должен был быть ее хорошим знакомым, если все так замечательно рассчитал. По крайней мере, злоумышленник был в курсе того, что она в состоянии с ним расплатиться. «В порядке, кажется». Инна сумела взять себя в руки, насколько это возможно, — добавила она. «Кто эта милая леди?» — заулыбался посетитель, кивнув в мою сторону. «Частный детектив», — сказала она. Я обратилась к ней за помощью накануне. «Татьяна», — представилась я. «Игорь», — ответил молодой человек. «А вы в курсе всех дел?» — поинтересовалась я. «Игорь, мой близкий друг», — сказала Инна. «Разумеется, я все ему рассказала». «Но ты не говорила мне, что растерялся близкий друг». «Вчера я еще не знала, что дело так обернется», — оправдывалась Инесса. «А сегодня уже было не до того», — устало объяснила она. «Татьяна, как вас по отчеству?» — обратился Игорь ко мне. «Александровна, Татьяна Александровна, вы и в самом деле можете нам помочь», — поинтересовался он, и мне сделалось очень муторно от того, что придется заново заверять и его, и Инну, что я сделаю все возможное. «Постараюсь», — сказала я. «Со своей стороны», — воскликнул он с пафосом, — «обещаю вам всяческое содействие». «Весьма признательно», — ответила я ему. «Инна, возможно, вы все же кого-то подозреваете?» — спросила я на прощание. Инесса задумалась, но так и не нашлась, что ответить. Пожав плечами, она сказала: «Ума не приложу, что за мерзавец над нами издевается? Если бы я только знала». «Ну хорошо», — согласилась я. «Будем исходить из того, что имеем. Перезвоните мне, как только похититель снова даст вам знать о себе». «Обязательно», — пообещала Инна, на чем мы с ней и расстались. Никита открыл глаза. Мир все еще выглядел привлекательным. Думать о будущем не хотелось. Он отодвинулся от мотоцикла и попробовал потянуться. Кит застонал. Боль в мышцах давала о себе знать. Действие последней инъекции закончилось. Через силу он все-таки встал и собрался уже покинуть свое убежище, как железную гаражную дверь со скрежетом открыли снаружи. «Кто там?» — насторожился Кит, почуяв опасность. Угроза могла прятаться где угодно, затаиться, настигнуть его из-за угла, обрушиться с неба и обернуться любой личиной. Он был к этому готов, в связи с чем все время остерегался. «Я», — Раздался голос у него за спиной. Кит обернулся. «А, ты!» — облегченно выдохнул он. «Ну, проходи». «Меня Данила послал», — выговорил байкер, переминаясь с ноги на ногу. «И ты туда же!» Никита почувствовал, как его захлестывает волна горячей ярости. «А я-то тебя о помощи просил!» Он едва не задохнулся, вспоминая о том, что и Лешка, Риткин друг, его тоже предал. И не только его, но в том числе и ее, особенно ее. И винить в этом некого, себя, если только. От этой мысли становилось особенно горько. «А что я?» — разозлился байкер. «Я бы вступился, если бы мог. Сам же знаешь, что Данила в любимчиках у Рената ходит. Ему все позволено. Ну или...» Он задумался. «Почти все». Никита остыл. «Извини, Арсен», — смутился он. «Помощи-то ждать неоткуда», — добавил Кит обреченно. Он обхватил руками высокий лоб. «Одни проблемы». «Понимаю», — сочувственно пробормотал приятель. «Да не бери в голову», — сделал он бесплодную попытку его утешить. «Выкрутишься как-нибудь», — воскликнул Арсен, хлопнув Никиту по плечу. «Да обойдется все». Никита усмехнулся. Долги он еще не выплатил, а доза уже закончилась. Что его ждет? Мучительная ломка. А Ритка? Об этом думать не хотелось совсем. Его сводная сестра перейдет в полную собственность к похотливому выскочке Даньке, который сужал ему героин под одушевленный залог. «Что он сказал?» — сухо осведомился Никита. «Осталось 2 дня», — медленно выговорил байкер. «Но я пошел», — заторопился он, — «до вечера». «Увидимся в баре». Кит устало махнул рукой на прощание. В воздухе мелькнула пестрая кожаная фенечка. У Арсена зарябило в глазах. Он такие узоры на дух не выносил и старался держаться от них подальше. «Я не успела еще отъехать от салона Инессы, как мой мобильник напомнил о себе неугомонным писком. Кому это я понадобилась? Интересно, неужели Мельников поднапрягся? Что-то он быстро». Я поднесла к уху черную трубку и деловито произнесла: «Слушаю». «Что это с тобой, ведьма?» — удивился Андрюха. «Или я номером ошибся?» «Что с твоим томным голосом?» «Хорош издеваться, Мельников. Или дело говори, или...» Воскликнула я, все еще не в себе от разговора с Инессой. «Угрозы? Шантаж?» Мельников захохотал. «Татьяна, я тебя точно не узнаю. Любопытно, кто это довел тебя до такого состояния. Надо же было так умудриться. А ты решил масло в огонь подлить. Мне все-таки удалось справиться с раздражением». «Ну говори, говори, не тяни резину», — воскликнула я нетерпеливо. «Или хочешь, чтобы я тоже попала в аварию?» «Да что ты, друг сердешный! Как же наш Тарасов без лучшего детектива всех времен и народов?» Мельников перестал смеяться. «Сейчас я тебе все по порядку и расскажу», — серьезно добавил он. «Ну, наконец-то!» «Я считаю, что это было умышленное убийство», — сказал Андрюха. «И коллеги из ГИБДД придерживаются того же мнения. Прямых доказательств, конечно, нет», — заметил он. «Но поверь моему чутью». «Охотно верю», — сказала я. «Водилу нашли?» «Да ты что, нет, конечно». «Никто же ничего не видел», — воскликнул Андрюха. «А Татьяна Иванова к делу еще не подключилась», — съехидничал он. «Вот в этом-то я как раз и не уверена». «В чем именно?» — серьезно поинтересовался Мельников. «Неужели выкопала свидетеля?» Я живо вообразила себе, как у Андрюхи загорелись глаза. «Секрет фирмы», — отшутилась я. «Лучше продиктовал ты мне паспортные данные покойной». «Секундочку», — ответил Мельников, очевидно, роясь в своем блокноте. Я с нетерпением ждала, когда он заговорит. «Пиши», — наконец произнес Андрюха. «Толмачева Екатерина Михайловна, 21 года от роду, работала референтом в фирме «Рубин». «Очень интересно», — проговорила я. «Продолжай». «Записывать успеваешь?» «А то», — гордо сказала я в ответ, — «стенографистка из меня хоть куда». Тогда Мельников продиктовал мне координаты фирмы, а заодно и ее собственный адрес. «Фирма не криминальная?» — осведомилась я. «Не в курсе, к сожалению», — ответил Андрей. «В любом случае, век буду благодарна», — воскликнула я. «Ловлю на слове», — ответил Мельников.